самовнушению и еще больше притупляло мои чувства. В минуты самого острого страха я твердила себе, что лучше уйти подальше от этого жилища, от этой постели, от объятий этого юноши, чем ждать полного поражения. Мне хотелось убежать, прежде чем неприятель войдет в крепость, и я знала, кто враг. Это была некая Агнесса, до конца непокорная и до конца проницательная. Я спускалась не спеша. Боясь поскользнуться, я цеплялась за стволы деревьев, росших по краю тропинки. И вдруг что-то до ужаса холодное, мокрое и мягкое упало мне на шею. Я вскрикнула. С куста, за который я ухватилась слишком энергично, сорвался кусок слежавшегося снега. Снег, попавший за воротник меховой куртки, уже таял на моей голой шее, проникал под одежду, стекал струйкой по спине, леденил меня до костей. Тот незначительный запас мужества, который еще оставался у меня, разом испарился. Это уж было чересчур. На тропинке стояла сейчас маленькая девочка, взрослая Агнесса. И с ней судьба поступила слишком несправедливо. Край тропинки уже просох. Она присела на откос. Потом, закрыв лицо рукавицами, она громко заплакала. Четвертое. Как-то в пятницу вечером я сказала Норману, когда он пришел домой ужинать. «Дни совсем теплые, Норман, а мы еще не купались. Давайте проведем день в Лагуна-Бич». «О, у Фариши охотно. Позвоните им, пожалуйста». «А вовсе не обязательно ехать к ним. Лучше закажем номер в Ньюпорт-Клаб. Там нам будет спокойнее». «О, совсем как в медовый месяц», — добавил Норман с улыбкой. Он направился в ванную и спросил меня по дороге. «А что вы делали весь вечер?» Взглянув в его сторону и убедившись, что он стоит ко мне спиной, я ответила, пожалуй, немного громче, чем обычно, убиралась. В субботу на заре Фордик увез нас в долину. Туман, сопровождавший зарождение нового дня, еще окутывал пространство между городом и последними уступами Сан-Бернардино-Рейндж, мимо которых катила наша машина. Когда мы проезжали через Хайленд, я заметила, что японец уже открывает цветочный ларек. Вдоль тротуара, прямо на газоне, он расставлял металлические ящики с водой, где покоились букеты. «Остановите машину», — попросила я Нормана. «Цветы? Вы хотите купить цветы кому?» «Да так, мне пришла в голову одна идея. Я выбрала самые различные цветы и велела связать их в огромный сноп. Когда я вернулась со своей покупкой к машине, Норман не стал надо мною подшучивать, чего я опасалась, но удивленно заметил. «Вы нынче утром, дорогая, какая-то странная». «Странное, потому что люблю цветы?» «Нет, странное, потому что у вас сегодня нет обычного оптимистического вида». Но верный себе не стал добиваться дальнейших объяснений. Я сказала, «Давайте проедем мимо фронтона, ладно?» Норман промолчал, но когда машина остановилась у виллы патрона, он просто сказал, «В субботу он так рано не встает, и она тоже». Тем лучше, никто нас не заметит. Просто оставлю цветы и записочку. И в самом деле этот очаровательный домик был еще погружен в сон. Стоя на равном расстоянии от него и от машины, где ждал меня Норман, я мешкала, держа в руках цветы. Я смотрела на фронтон. Неяркое утреннее солнце заливало его своим ласковым светом. Вот именно здесь... После первой ночи любви, проведенной у Фаришей, мы с Норманом без слов, в силу естественного хода вещей, почувствовали себя интимно близкими. Здесь мне было суждено судьбою начать свою женскую жизнь, провести неслыханно блаженный месяц. Здесь, наконец, мой грех, как сказала бы моя семья, — обернулся такими потоками света, таким здоровьем, такой чистотой,